Ринсвинд удрученно сидел среди почерневших от сажи руин библиотеки и пытался понять, что с ними не так. Для начала — все. Чтобы библиотека сгорела? Нет, невозможно. Это самое большое скопление магии на всем диске. Оно служит фундаментом волшебства. Каждое заклинание, которое когда-либо было использовано, нашло отражение в одной из книг, собранных здесь. Сжечь их — это... Но пепла не было. Сколько угодно древесной золы, множество цепей, груды почерневших камней, куча грязи, но тысячи книг не так-то легко сжечь. От них остались бы переплеты и горки пушистого пепла, а здесь ничего подобного не было. Ринсвинд пошевелил мусор носком башмака. В библиотеку вела только одна дверь. Еще там был подвал. Даже не приподнимаясь с места, Ринсвинд видел ведущую вниз лестницу, заваленную головешками. Но все книги туда не вместились бы. И телепортировать их из библиотеки тоже нельзя. Они были устойчивы к такой магии. Каждый, кто попытается проделать что-либо подобное, обнаружит, что его мозги вдруг очутились у него на шляпе. Сверху послышался взрыв. Примерно посередине чудовской башни образовалось кольцо оранжевого огня, которое быстро поднялось вверх и понеслось в сторону Щеботана. Ринсвинд повернулся на своем импровизированном сиденье и посмотрел на башню искусства. У него создалось отчетливое впечатление, что она тоже уставилась на него. У нее не было ни одного окна, но на мгновение ему померещилось, что среди разрушающихся башенок он заметил какое-то движение. Интересно, насколько в действительности стара эта башня? Старше университета, это точно. Старше города, который образовался вокруг нее, словно каменистая осыпь вокруг горы. Возможно, старше, чем сама география. Ринсвинд знал, что некогда континенты были другими, а потом они вроде как сбились в кучку для уюта, словно щенки в корзинке. Может быть, волны скал принесли сюда башню из какого-то другого места? А может, она была здесь еще до того, как образовался сам диск? Но Ринсвинду не хотелось задумываться над подобным вариантом, потому что тогда возникали неприятные вопросы насчет того, кто ее построил и зачем. Он исследовал свою совесть. «Ничего не могу предложить», — ответила та. «Поступай, как знаешь». Ринсвинд встал и стряхнул с балахона пыль и пепел, удалив заодно значительное количество лезущего красного ворса. Сняв шляпу, он с озабоченным видом на лице попробовал выпрямить ее верхушку, после чего снова надел шляпу на голову. А затем нетвердым шагом побрел к башне искусства. В ее основании была очень старая и маленькая дверца. Он ничуть не удивился, когда при его приближении она распахнулась.